Парад небесных зверей. Хусюань казалось немного странным, что небесные звери, чествуя Тайлуна, отвешивают поклоны ей, и она обмолвилась этим с Лаолуном. Тот незамедлительно сказал: «Ты же почетный гость». «Куда уж почетнее», — проворчала Хусюань. «Сижу на коленках у самого царя зверей». Лаолун весело засмеялся. Девушки, наконец, перестали танцевать и набрасывать покрывало на постамент. Они почтительно поклонились сначала в сторону трона, потом постаменту, и, пятясь, исчезли где-то среди небесных зверей. Музыканты бросили играть и проделали то же самое. Теперь в зале слышно было лишь шуршание одеяний и жужжание голосов. Хусюань показалось, что небесные звери перегруппировались. Они разбивались на небольшие группки и держались вместе, обмениваясь репликами на малопонятном языке. А еще она с сожалением заметила, что со столов исчезла вся еда. Блюда стояли пустыми, ни косточки не осталось, ни корочки. «У небесных зверей хороший аппетит», — невольно подумала Хусюань. А еще подумала, что поменяла бы почетное место на порцию жаркого. Вряд ли, правда, Лаолун бы на это согласился. Небесные звери подняли кубки с вином и опять троекратно приветствовали Тайлуна и Тяньху. Слуги поднесли сидящим на троне еще по чарочке вина. «Надо выпить», — сказал Лаолун. «Это заключительное чествование». «Праздник закончился?» — удивилась Хусюань. «Сейчас начнется парад небесных зверей, как только допьем вино». Пока Лаолун и Хусюань пили вино, небесные звери стояли, сложив кулаки и склонив головы. Хусюань были видны лишь их затылки и спины. «Небесные звери очень почтительные», — похвалила Хусюань. «Какая выправка! Ведь невероятно сложно стоять так и даже не покачнуться. Лисы бы давно уже лесоворот устроили». «Что устроили?» — заинтересовался Лаолун. Хусюань объяснила, что когда лисы теряют равновесие, то сворачиваются клубком, чтобы смягчить падение. А если падают несколько лис или многие, то неизбежно при этом сталкиваются и устраивают кучу малу, потому и лесоворот. «У небесных зверей военная выучка. Войско верхних небес — самое организованное. Небожителям поучиться бы дисциплине». Хусюань весьма скептически отнеслась к его словам. Лаолун был наименее дисциплинированным из всех небесных зверей, насколько она могла судить. Или у царя зверей есть привилегии? «Сейчас поймешь, почему здесь нет потолка. Тебя ведь это удивило?» «Я мало знаю о дворцах», — рассудительно сказала Хусюань. «Но если есть стены, то должна быть и крыша. Так я думаю». «У амфитеатров крыш нет», — возразил Лаолун. «И я не говорил, что это дворец». Хусюань призадумалась. Лаолун действительно этого не говорил. Он лишь согласился, что у него много дворцов. Но Хусюань полагала, что троны должны стоять во дворцах, поэтому в ее суждение закралась ошибка. Небесные звери, между тем, один за другим начали взвиваться в воздух, принимая свое истинное обличье примерно на уровне несуществующего потолка. Драконов было очень много и все разные. В небо они поднимались, извиваясь и выстраиваясь один за другим, образовывали круги, каждый из которых вращался попеременно, то подобно солнцу, обходящему небо с рассвета до заката, то наоборот. Пространство внутри этих кругов заняли фениксы. Их тоже было немало. И Хусюань с любопытством разглядывала золотое оперение и тающий след искр, которые они за собой оставляли. Фениксы образовали еще круги, похожие на огненные кольца. Другие звери тут были и олени с кристальными рогами, и еще другие птицы с причудливой формой перьев, и кони с жемчужными глазами, и обезьяны с цветочными гирляндами вместо хвостов, и панды, пятна на шкуре у которых были не черные, а золотые. Все они были способны летать и парить в воздухе, и Хусюань немного завидовала им. На верхних небесах она единственная не могла. Последним в воздух поднялся черный дракон, занявший в образованной формации центральное место, отчего вращающийся драконами и фениксами круг стал похож на глаз с черным зрачком. «Цинь-Лун», — представил его Лаолун, — «мой заместитель». «Заместитель царя?» — уточнила Хусюань. «Он заботился о моем царстве, пока я был в заточении». «Хорошо, когда у тебя есть верные соратники, на которых ты можешь положиться», — задумчиво сказала Хусюань. «И никто не пытался захватить твой трон?» «Видишь ли», — совершенно серьезно сказал Лаолун. «Чтобы попытаться захватить мой трон, нужно быть сильнее меня. Я самый старый дракон из существующих, а драконья сила пребывает с возрастом. Бросить вызов никто не осмелится. Лишь истинная небесная воля может подчинить меня себе». «И Афэй это сделал?» — осторожно спросила Хусюань. Лаолун, улыбаясь, покачал головой. Насколько он мог чувствовать, Ху Фэйцинь еще ни разу не применял небесную волю всерьез. Как небесный житель, он ощутил бы это, даже находясь в мире демонов. «Хуанди, не нужно применять небесную волю, чтобы подчинить меня», — сказал Лаолун. «Что бы он ни попросил, я сделаю по доброй воле. Любой из нас». «Любой из нас», — кивнула Хусюань. Хоть Лаолун и имел в виду небесных зверей, но Хусюань знала, что это также верно и для лисьих демонов. «Быть может, эта добрая воля и была истиной», —